допотопний мир. І якщо не пощадив першого міра, но в восьми душах сохранив сімейство Ноя, коли навел потоп на мир нечестивих, читаємо во втором посланні Петра, 2 главі 5 стихе, о действиях Божьих в древності. Щадим обычно то, что имеет некоторую ценность или вызвало в нас чувство жалости. Не щадим того, что совершенно бесполезно, вредно или опасно. Как недороги нам члены нашего тела, но если тот или другой член тела заражен неизлечимой болезнью, мы соглашаемся на ампутацию. Служащим в лесах известны случаи, когда лисицы, попавшие одной лапой в капкан, сами перегрызали себе эту лапу, чтобы на трех спастись от смерти. Больно, жалко, но щадить нельзя ради спасения всего организма. Так поступил Бог и с допотопным миром. О допотопном мире знаем очень мало. В 1922 году в Ларсе, близ Ура Халдейского, найдена призма из обожженной глины, известная теперь под названием «Призма Уэлдбленделла», которая хранится в Ашмолинском музее в Оксфорде, Англии. На этой призме начертан неким писцом по имени Нур Нинсубур между 2250 и 2000 годами до Рождества Христова список царей сумерийских. Названы в этом списке 8 царей или династий, которые до потопа в 5 главных городах Вавилонии царствовали в общей сложности 241 200 лет. Так, например, согласно этой записи, царь Эн-Мун-Лу-Анна в городе Бат-Тибира царствовал 43 200 лет. Это далеко превосходит долговечность библейских допотопных людей. В 1881 году археолог Хормуз Рассам начал раскопки в Абу-Хаббак на юго-запад от Багдада в Ираке и открыл древний вавилонский город Сиппар, в котором, согласно упомянутой призме, Эн-Мен-Дур-Анна перед потопом царствовал 21 тысячу лет. Сиппар в Библии упомянут под названием Аккад, Бытие, 10 глава, 10 стих. И в вавилонских сказаниях говорится, что это был город Шамаша, главного божества Вавилонии, что в этом городе перед потопом были зарыты, а после потопа откопаны древние книги. Развалины храма Шамаша археологами найдены. Найдено около 60 тысяч исписанных глиняных табличек, но среди них не оказалось допотопных книг. Хотя об одном из вавилонских царей сохранилась заметка, что он любил читать писания веков перед потопом. А ассирийский царь Ассур-Банипал, основатель великой библиотеки в Ниневии, ссылался на надписи, сделанные во времена перед потопом. Итак, единственным источником сведений о допотопном мире остается Библия. В двух записанных в Библии допотопных родословиях говорится о двух потомствах детей Адамовых – каинитах, происшедших от Каина, и сифитах, происшедших от Сифа. Хотя, кроме Каина и Сифа, говорится в Библии, Адам родил сынов и дочерей – Бытие, 5 глава, 4 стих, из которых, вероятно, одни присоединились к каинитам, а другие – к сифитам. В родословной Каина отмечается развитие оседлой жизни и ремесел. Каин, говорится, построил город. Из его потомства был Иовал, отец всех играющих на гуслях и свирели, то есть музыкант и учитель музыки. Тувал-Каин – ковач всех орудий из меди и железа, то есть первый металлург. Родословная Каина начинается жутким сообщением об убийстве Каином своего брата Авеля и кончается не менее жуткой песнью Ламеха «Я убил мужа в язву мне и отрока в раны мне». В родословной Сифа названы 10 родоначальников, но ничего не сказано о каких-либо их достижениях. а отмечается только два особенных случая. Первый. «И ходил Енох пред Богом, вернее, с Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Бытие, 5 глава, 24 стих. И второй случай. «Ламех, 9 от Адама, когда родился у него сын, нарек ему имя Ной, сказал: «Он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделывании земли, которую проклял Господь». Это свидетельствует, что среди сефитов были люди, имевшие общение с Богом, и что сефиты ожидали утешителя и избавителя от тяжелой работы. Кто знает, может, каиниты, имеющие в своей среде ковачей из меди и железа, как лучше вооруженные, покорили сефитов и принудили их к рабскому труду при возделывании земли, которую проклял Господь. Но это лишь предположение. Далее читаем в Библии. «Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные и издревле славные люди». Бытие, 6 глава, 1, 2, 4 стихи. Эти стихи, говорящие о допотопном человечестве, многих озадачивают. Одни не только думают, но и уверяют, что этими сынами Божьими были ангелы, и стараются подкрепить свое утверждение словами из Нового Завета, что Бог ангелов согрешивших не пощадил, но связал узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания. 2 Петра 2:6. И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Иуды 1:6. Несогласные с этим толкованием говорят, что ангелы, не сохранившие своего достоинства и оставившие свое жилище, это те ангелы, среди которых Люцифер мечтал поставить свой престол на краю севера, и о которых Христос сказал, что огонь вечный уготован дьяволу и ангелам его. Отвечая саддукеям на вопрос о жизни будущего века, Христос сказал, что в воскресении не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божьи на небесах. Матфея, 22 глава, 30 стих. Бесплотные духи сотворены Богом и не размножаются естественным путем. И трудно себе представить, чтобы от бесплотных духов рождались плотские дети, да еще исполины, то есть великаны и силачи, какие были на земле не только перед потопом, но и после потопа, как, например, упомянутые в Библии сыны Енаковы, Ог Васанский и Голиаф Филистимлянин. Другие, принимая слова «сыны Божьи» в более широком значении, как служащих Богу, толкуют, что этими сынами Божьими были благочестивые потомки Сифа, которые начали увлекаться дочерями человеческими, то есть каинитками. Это более правдоподобно. Израильтян, вышедших из Египта и приблизившись к земле обетованной, чуть не погубили красивые моавитянки и мадианитянки, которые приглашали народ к жертвам богов своих. Книга Числа, 25 глава, 1 и 2 стихи. Третье. Опираясь на двойном значении еврейских слов «бне ха-элогим» — «сыны Божии» и «сыны силы», думают, что здесь говорится не об ангелах и не о благочестивых сефитах, а о сильных каинитах, которые, как победители, насильственно брали себе женщин, какую кто избрал, не спрашивая ничьего согласия, а лишь имея в виду произведение сильного потомства. Физически им это удавалось. Появились сильные, издревле славные люди. Но морально от этого возникло великое развращение на земле, потому что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. С этого начинаются всякие преступления. О чем человек постоянно думает, то обязательно со временем будет делать. Случайные, внезапные преступления – редкость. Мы не знаем, сколько столетий прошло с тех пор, как сыны силы насильственным путем стали распространять зло и разложение по всей земле. Но о результате читаем в Библии. «И возрел Бог на землю, и вот она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле». Наше слово «извратила» имеет сексуальный оттенок. Более точным было бы сказать «искривила», уклонилась от прямого естественного пути, а придумала какой-то особенный, неестественный или противоестественный. На такое нарушение законов Божиих Бог ответил и открыл это праведному Ною. «Конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями. И вот я истреблю ее с лица земли». Дольше терпеть и щадить стало невозможным. «Как было в дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого», сказал Господь Иисус. И в наше время земля удивительно быстро наполняется злодеяниями, то есть преступлениями всякого рода, потому что люди искривили пути свои, а помышления сердца многих – зло во всякое время. Аминь.